Глава 5. Переход границы и первый штурм Восточной Пруссии. Полковник вышел из комнаты отдыха, прошел в штаб УР, который переехал в другое помещение. Еле нашел журнал боевых действий, переспросил, где найти Виктора Ивановича, на что ему ответили, что тот сидит под домашним арестом. «Пулей сюда доставить». Стало понятно, что произошло. 262-й полк сидит без топлива под Снятово, а 130-й застрял из-за моста в Лапах. Там немцы мост разбомбили. Вот и все маневры. Прибыли майоры Андреев и Самойлов. Их вызвали на распыл, и они ожидали самого худшего. Увидев Владислава с четырьмя шпалами и видя, что фронтовые собирают манатки, они заулыбались. Гроза обещала пройти мимо. Однако положение было серьезное. У Самойлова трактора еле ползают, движки жрут масло бочками, у обоих все пальцы в траках восстановленные, ходовая развита в дым, ежедневные марши убили технику, на люди валятся от усталости, запчастей нет, на складах для сталинцев все выгребли, остались только прокладки под цилиндровую группу. Нет распылителей, насосов. Проще говоря, ничего нет. Где-то через 3 часа появился Карбышев. Выпил целый графин воды и сел на диван. Ну что, докладывайте. Артиллерия полностью лишилась подвижности. Стволы у 6-й расстреляны. Большая часть пушек — полный утиль. 17 орудий в 2 тяжелых полках требуют заводского ремонта. Ага. А командование требует вернуть Граева. Ну вот и пусть дают трактора, иначе полки сюда не доберутся. Хорошо, пойдемте ругаться дальше. Дмитрий Михайлович устало застегнул ворот гимнастерки, встал и поправил заправку. Готовы? Они вышли из нового штаба и поднялись наружу. Уже светало. Увидели Мехлиса, стоящего возле ГАЗ-61. Тот что-то кому-то выговаривал. Вокруг насыпи КП и возле казарм носилась просто стая женщин различного возраста с какими-то бумажками, папками, мешками и пакетами. Пока Карбышев разговаривал с Мехлисом, Влад удивленно крутил головой, не понимая, откуда такое нашествие. — Чего башкой крутишь? Налюбоваться не можешь? — грубовато спросил Мехлис. — Да откуда их столько? И что они здесь делают? — Полк связи и управление фронтом. Насчет связей. Они большие специалистки. Разгоню, блин, к чертовой бабушке. Плюнул по ноги Мехлис и сел в машину. Затем вновь открыл дверь и сказал. — Будут вам тракторы и артиллерию заменим. Взял на контроль. Звизгнув покрышками, его автомобиль сорвался с места, надрывно гудя клаксоном и распугивая барышень. В тот же день стало известно, что вместо ставки главного командования образована ставка верховного главнокомандующего, маршал Тимошенко снят с должности командующего Западным фронтом, исполняющим обязанности стал Еременко. Тимошенко сняли из должности наркома обороны, им стал Сталин. Но Тимошенко оставили первым заместителем наркома обороны. Так сказать, наказали. 3 суток вытаскивали орудия из той, ну, в общем, из того места, куда их загнал Клич. Угробили последние трактора, но орудия встали в Шиманском лесу. Мехлис не подвел. Пришел эшелон с новенькими харьковскими ворошиловцами, самыми надежными тяжелыми тягачами. 20 новых МЛ-20 и 32 сорокопятки в 6-ю бригаду. На конной тяге. ЗИС-2 приказано заскладировать, а грузовики использовать для подвозки боеприпасов и в экстренных случаях. В общем, их оставили УРУ. Старые орудия отправили на ремонт. Начала подходить свежая моторизованная дивизия 209-я и 17-го мехкорпуса. 2 мотополка, 1 танковый, артиллерийский полк, 3 арт-дивизиона, 1 из них парковый. Специально для любителей слова «мото». Именно мото, а не мотто. Никаких бронетранспортеров в моторизованном полку не было. В составе трех батальонов и артиллерийской батареи шести орудийного состава. Вооружены не были хуже стрелковых. У тех дополнительно была полковая минометная батарея. Некоторые полки вместо пушек имели 122-миллиметровые гаубицы. В частности, в этой дивизии довольно удачно артиллерия делилась поровну. Были и 76-миллиметровые F-22 УСВ и 122-миллиметровые М-30. Зато в полках было просто отлично. Вместо бобиков все батареи имели УСВ. Во 2-й и в 27-й дивизиях полковые батареи были вооружены полковыми пушками 27-го года. Слово «мото» означало, что в дивизии все подразделения имели грузовики для перевозки личного состава, не более того. Понятно, что на скорость передвижения в бою это никак не влияло. По уму эту дивизию следовало расформировать и пополнить ей уже обстрелянные дивизии. Но кто ж позволит это сделать? Для пополнения 27-й и 2-й прислали новобранцев, причем из Западной Белоруссии. Говорили, а все как в песок ушло. Так у любого руки опустятся. Когда в очередной раз приехал Мехлис поторопиться взятием Граева, Владислав напомнил ему об этом, но... «А где я тебе других возьму? Усиль политико-воспитательную работу, политработников я тебе подброшу». Смена двух полков прошла гладко, красноармейцы немного обжились. Затем пришел танковый полк, и началась операция по освобождению Граева. Из бойцов 27-й дивизии набрали добровольцев в штурмовые группы. Обучили их пользоваться толом и огнеметами, собрали в кулак минометы с двух дивизий и пошли. Танковый полк был танковым только по названию, БТ-7 и 10Т-34. В первый день удалось зацепиться за южную окраину в районе элеватора. В день получалось брать не более квартала. В 42-м корпусе много старых опытных солдат Ландвера, практически готовых офицеров. Они отличались устойчивостью в обороне, смекалкой и опытом. Ну и наши добровольцы, перевооруженные на новенькие автоматы ППШ и большое количество пулеметов ДП, уже были достаточно опытны. Вдобавок, из крепости подтянули тяжелые пулеметы, с помощью которых удавалось доставать немецкую пехоту в укрытиях. После взятия нами станции и костела немцы организованно отошли. Но все оборонительные сооружения были тщательно подорваны до самой Богуцы. Саперы приступили к их восстановлению. В ходе наступления удалось вывести немцев из Просткена, но потом его пришлось оставить из-за снайперов, бивших через лик из леса. Обошлось это удовольствие в 350 человек, убитыми и ранеными. Сразу после взятия Граева Мехлис был куда-то переведен. Вместо него назначили Булганина, но на выступе тот не появлялся. Начались бои в районе Пинского Ур. Ходили слухи, что у нас в тылу разворачиваются три армии — 20-я, 21-я и 22-я. Но на положении здесь это пока не отражалось. Только в Белостоке появились первые казаки группы генерала Даватора. 50-я и 53-я кавдивизии. Ну и изменения у противника. Меняют две дивизии корпуса генерала Матерна, и сам генерал подал в отставку, видимо, за то, что взять Августов не смог. И более активно ведет себя 206-я охранная дивизия немцев. Куда-то выгоняет поляков с той стороны фронта. Среди еврейского населения ходят упорные слухи, что на западе страны, имеется в виду Польша, всех евреев начали сгонять в гетто и концлагеря. Их имущество реквизируется и направляется в фонд обороны Рейха. На северном фланге стала более активна немецкая авиация. Видимо, сумели пополнить корпус Рихтгоффена. Участились воздушные бои, но авиация фронта по-прежнему действует большими силами и старательно бомбит части и соединения немцев. Толку от этого не сильно много, но шум есть. С появлением новых тягачей Владислав воспользовался опытом финской войны и перевел несколько батарей на кочующий засадный образ жизни. Дело в том, что у немцев почти вплотную к границе шла отличная рокадная дорога. Вот она, точнее танки и автомобили на ней, стали целью этих батарей. Шоссе не везде просматривается. Разведка разыскивала такие места. Там устанавливалась засада, которая, расстреляв колонну, быстренько удалялась от линии фронта. Это страшно нервировало командование и самих немцев. Генерал Кунце, командир корпуса, назначил денежную премию за разгром таких батарей, но так и не сумел ее потратить. В конце концов его сняли с корпуса, чему он был, наверное, очень рад, и направили на строительство укреплений в Мазурских лесах. Немцы понимали, что мы просто копим силы, чтобы расправиться с ними. Полковник Муравьев, командир 209-й, в отличие от генерал-майора Степанова, командира 27-й дважды краснознаменной дивизии имени итальянского пролетариата, стоявший на этих позициях с 21 июня, расположил свой штаб не в Суховоле, что на пересечении шоссе Белосток-Августов с грунтовкой на Осовец, а на ОП Волков, поближе к складам топлива и боепитания. Тем более, что Степанов не стал менять положение своего штаба, несмотря на отвод дивизии в тыл. Впрочем, тылом Белосток назвать было сложно. Дивизию отвели в Городнянскую пущу, где и пытались переформировать. Начались поставки противотанковых ружей и автоматов ППШ. Степанов не захотел менять полковые бобики на ОСВ, мотивируя тем же, чем и Владислав, когда просил поставить 45-ки вместо ЗИС-2. Более легкая пушка удобнее в городских боях и сосновых лесах с их песчаным грунтом. А 345-й и 132-й полки полтора месяца дрались в Августово, в том числе и в городе. Тяжелой техники у немцев еще не было, и даже короткоствольная полковуха справлялась с Т-3 и с Т-2. Т-4 она брала, но только в борт. И 45-ку, и бобика расчет свободно просто поднимал, затаскивал их, как пианино, чуть ли не на крышу дома. Быстрее окапывал, их было легче маскировать. А потом исполнял концерт Моцарта на скрипках водосточных труб с участием этих самых пианино. И если пушка справляется практически с любыми целями, то в чем смысл корячиться с тяжелым и неудобным орудием? Для стрельбы по амбразурам вполне подходит и 45-миллиметровая. Тем более, что немецкие дзоты были рассчитаны противостоять 76-миллиметровым снарядам, то есть УСВ их разрушить мгновенно не могла. Через некоторое время стало известно, что 209-ю передали в первый корпус на постоянной основе. Это сильно выручило остальные дивизии в плане обеспечения транспортом. Плюс немаловажно, что 129-й танковый полк получил роту тяжелых танков КВ-1 и КВ-2, с которыми, правда, намучились изрядно, так как ездить они не шибко умели. И ему заменили все оставшиеся БТ-7 на харьковские Т-34. Они отличались обрезиненными катками и глушителями и не так гремели на марше, как их сталинградские собратья. Вот только башня была неудобной из-за двойного люка. В общем, корпус был усилен, 27-я заменила собою 6-ю кавдивизию, и у Владислава появилась конно-механизированная группа. Не без злого умысла, естественно. Ее придали группе Доватора и приказали обеспечить прорыв конного корпуса в тылы противника. час от часу не легче. Местечко для этого выбрали явно чисто по карте, напротив города Йоханнесбурга. Там на карте лес нарисован. Во-первых, там хутор на хуторе сидит, и в каждом хуторе войска 42-го корпуса. Во-вторых, речка на болоте уселась и озером погоняет, плюс каналы, где каждый шлюз укреплен на точке обороны с дотами и бронеколпаками. В случае, если прижмут, то даже деблокировать не удастся, так как местность для танков непроходима. Владислав связался с Минском, дескать, так и так, место выбрано не слишком удачное. Чтобы прорваться в Великую Пущу, придется форсировать 6 рек и 4 канала. Критиковать может каждый. Что предлагаешь? Взять лик. Это вполне по силам кавкорпусу. Как ты себе это представляешь? У Просткина в лесу крупный опорный пункт 20-й дивизии в районе высоты 122. Со стороны леса озера Тозилова непросматриваемый участок, которые минировали немцы. Опорный пункт на высоте 127. Наша разведка уже несколько раз посещала, но не тревожила. Со стороны Длугосценна туда идет дорога. За дотом Корд лежит мост через канал. Позиции немцев оттянуты от канала и дота на расстоянии 800 метров. Как раз на обратном скате этой дороги. Танковый полк при поддержке артиллерии форсирует канал и атакует позиции немцев у Длугосценны. Разворачивается и атакует высоту 128. С нее, как на ладони, форт Остроколлен, который танкисты и артиллерия берут под обстрел, а кавалерия в поводу лесом проскакивает на исходные к высоте 122. После этого пускаем танки по правой опушке леса в направлении Реглера и пытаемся перерезать шоссе Лик-Райгород. Всего 4 деревни и 2 высоты. Везде опорные пункты, так что артиллерии придется много поработать. А на левом фланге плотно поддержать артиллерии и войска возможностей маловато. «Хочу на месте ознакомиться», — ответил Еременко и повесил трубку ВЧ. Канал Богуши-Райгород был основным местом обороны. На его берегах немцы держали доты Уров и бойцы 2-й и 27-й дивизии с июня. Здесь мы ни разу не переходили в атаку. В месте, где предлагал атаковать Владислав, граница проходила по самому берегу канала. Некогда там был металлический мост, который за 2 часа до начала войны был вытащен лебедкой на наш берег. 3 дота держали берег и окрестности плотно, а разведчики 27-й дивизии частенько пользовались этим местом для скрытного прохода на ту сторону. На том берегу существовали блоки, с помощью которых можно было подтянуть пролет и поставить мост на место. Канал был старинный и очень узкий, но с крутыми каменными берегами. Принципиально его наличие превращало это направление в нетанкоопасное. У немцев здесь противотанковой артиллерии не наблюдалось. Плюс господствующая высота 128 давала возможность наблюдать за всем районом. Еременко не поленился и сам приехал прямо на передний край. Рассмотрев каменные стенки канала, который был шириной около 5 метров, он покачал головой. «Ну хорошо, один мост положим, и что?» «Так я в Белостоке видел штук 40, СТ-26», — ответил Влад. «Они Т-34 не держат». «Это один не держит. Класть их рядом и пускать каждую гусеницу по своему мосту. По 30 тонн на мост, при максимуме 20. А таких каналов у нас в море. Можно надрессировать экипажи так, чтобы мгновенно укладывали». «Дело, говоришь», — сказал Еременко и еще раз припал к стереотрубе, рассматривая рубеж будущей атаки. «Давай, готовь артиллерию, а танкистам я сам задницу надеру. Они ж гады в один голос утверждали, что СТ-26 — полная дрянь и нелепость». Через неделю 26 танков успешно форсировало канал, часть из них шла еще и стралами, проделали проходы, смяли опорный пункт немцев у деревни Долугосенны, обеспечивая захват господствующей высоты 128, куда немедленно перебросили батарею 122-миллиметровых гаубиц, несколько минометных батарей и сделали существование немцев в Просткене невыносимым. Казаки Доватора совершили рейд на Лиг, основательно повредив две железнодорожные станции, крупный склад ГМС и боеприпасов. Еще одной стороной этого рейда был массовый исход немцев, имеется в виду гражданских, со своих хуторов при фронтовой зоне. Мосты аккуратно сняли и со всеми предосторожностями потащили вправо, к Августову. Там огромное множество таких каналов, очень затруднявших использование танков на том направлении. Их, конечно, использовали, но потери были очень солидными. Спустя буквально два дня после окончания операции под Ликом, Еременко, собрав во всех мехкорпусах устаревшие Ст-26, организовал многочисленные переправы под Августово, смял двумя усиленными мехкорпусами 11-м и 20-м части 8-го корпуса немцев, и казаки и танкисты ворвались в Сувалки. Оставили там разбираться подоспевшую пехоту и продолжили наступление в направлении Вержболова, стремясь перерезать снабжение группы армий «Север». Опасность осознал сосредоточившийся на берегах Немана Гот, который развернул свои два корпуса и стал подрезать взорвавшихся Мостовенко и Никитина. Те бой приняли, развернулись и нанесли с двух сторон удар по Готу. В эти дни как никогда было тяжело в Азовце. Требовалось перебросить на правый фланг кучу боеприпасов и топлива. И это при том, что оба корпуса не стояли на учете, не входили ни в 10-ю, ни в 13-ю армии, снабжение которых по-прежнему висело на Азовце и Владиславе. Но фронтовые снабженцы, в чьем ведении находились корпуса резерва фронта, не успевали перебрасывать их снабжение, так как их склады были под Минском и Могилевым. В итоге пришлось фронту перебрасывать эшелонами все в Осовец, а Владиславу лезть из кожи вон, просовывая снабжение через разбитые дороги под Сувалками. Взять Вержболова не удалось. Фон Лейб имел достаточно сил, чтобы в конечном итоге отбить неожиданную и эффектную атаку. Корпуса через 15 дней вынуждены были частично оставить позиции севернее Сувалок, но фронт откатился от Августова до Трибурга, и вторично был взят Лиг. Это уже сделал советский УР и первый стрелковый корпус. Красная армия стояла и вела боевые действия на территории Германии. Именно не Польши, а Германии. К сожалению, 20-й мехкорпус остался без командира. В одном из боев был ранен генерал Никитин. Командование принял его заместитель, генерал-майор Николай Денисович Веденеев. Ничем особенным он себя не проявил, и через некоторое время из-за больших потерь в корпусе на завершающем этапе боев в районе Сувалок с командования корпусом был снят и отозван в Москву в распоряжении Габдту. Еще шли бои за Пшеросль, небольшой еврейский городок на границе с Пруссией, когда Владислава неожиданно вызвали в Минск, в штаб фронта. Было предчувствие чего-то нехорошего. 209-я дивизия понесла потери при наступлении. Лик они взяли, но так как кавалеристов забрали на правый фланг к Августово, то наступление шло медленно, с соответствующими потерями как в танках, так и в пехоте. Но деваться было некуда. Приказали и вперед. Требовалось поддержать наступление на Требург, хотя дивизия только вышла из боев и еще не пополнилась. В штабе было неестественно мало народу. — Ты чего опаздываешь? — спросил его корпусной комиссар Фоминых. Давай быстро в театр. Улица Ленина была перекрыта баррикадами. Между ними небольшой проход, но военные машины пропускали. Фоминых подталкивал Владислава в спину, поторапливая его. Прошли в театр. В зале полно народа. На сцене стол, накрытый красным бархатом, и сидит весь генералитет. Фоминых кому-то отчаянно махал на сцене. «Стой здесь!» — приказал он Владу, а сам, чуточку пригибаясь, побежал на сцену. Что-то сказал немолодому бородатому корпусному комиссару и уселся за стол. На трибуне стоял молодой авиационный генерал и громко выдавал в зал сплошные лозунги. На него обрушился шквал аплодисментов. Затем слово взял тот самый бородатый комиссар и вызвал Владислава на сцену. Зачитал приказ командующего фронта, затем приказал расстегнуть гимнастерку, проделал дырку над карманом шилом складного ножа и прикрутил орден Красного Знамени полковнику Преображенскому. Затем подтолкнул его к трибуне. Требовалось что-то сказать, а дыхание перехватило. Смахнул слезу с глаза, которая предательски выступила. «Гарнизон крепости Осовец первым вступил на землю Германии. Обещаем закончить этот поход в Берлине», и взял под козырек. Зал не понял, что это все. Несколько секунд молчания, а затем начались хлопки, довольно быстро перешедшие в овации. Заводить людей не требовалось. Все понимали, что вся война еще впереди, что будут и победы, и поражения. Враг еще силен, очень силен, но это первое наступление на советско-германском фронте. После награждения состоялся корпоративчик для награжденных, командование фронтом и самых главных фронтовиков, штаба и обслуживающего персонала штаба фронта. Самим себе не откажешь, поэтому вся невыданная в полки по причине убыли личного состава водка выставлена по всему театру. Море закусок, тут же организованы танцы, концерт артистов из Москвы, которые тоже оказались совсем случайно в театре. Тосты, здравицы, смех, песни. В общем, праздник. Среди «фронтовиков», в кавычках, немало свеженагражденных. Многие сверкают новенькими медалями. Ордена в те дни раздавались не очень, и БКЗ считался чуть ли не высшим орденом. Остальное выдавали только в Москве. Но чаще всего награды оставались в отделе награждения, так как были посмертными. Все правильно. Это же они обеспечили, провели, подготовили, осуществили, вдохновили и проконтролировали первое успешное наступление Красной Армии. Немного посидев за столом, Влад засобирался в обратный путь. На выходе буквально столкнулся с тем бородатым комиссаром. Это был новый ЧВС, булганин, который кого-то проводил, помахав рукой, и повернулся, чтобы войти в театр. «А вы куда, товарищ полковник? Мало того, что опоздали, так еще и с праздника убегаете. Вашего, кстати, праздника». «Я не мог приехать раньше. Выехал сразу, как получил приказание. В 9:10. Приказ пришел в 8:03. Собрал бумаги и выехал». «А почему не самолетом? У вас же эскадрилья в лазях стоит». «Так она же разведывательная и подчинена первому корпусу». «А первый корпус подчинен вам? Мы, военный совет фронта, надеялись, что вы примете участие во всех мероприятиях. Раз 5 звонили в Осовец». «Ну вот, теперь надо заезжать в штаб фронта и связываться со своими, чтобы успокоились», — подумал Влад, но вслух ответил, что обычно не пользуются ничем, кроме положенной ему машины и охраны. «Когда вызывать штаб фронта, требуется использовать самый быстрый тип транспорта», — назидательно сказал корпусной комиссар Булганин. «А что так быстро засобирались?» «Возвращаться долго, только к утру поспею, товарищ комиссар, и бойцы не кормлены». «Так заводите их в театр, это же их праздник». «Они у штаба фронта остались, здесь только водитель». Ну, хорошо, Владислав Николаевич. Надо же, имя, отчество знает. Жаль, конечно, что так получилось. Ждем вас на партийной конференции в следующем месяце. Я не член партии, товарищ комиссар. Я бывший член партии. Я в курсе. Ждем на конференции. Последние слова прозвучали приказом. Попрощавшись с ЧВС, через 15 минут он был у штаба. Перезвонил по ВЧ в штаб крепости и предупредил, что выезжает, все в порядке. Добирались назад довольно долго, так как ночами дороги крепко забиты транспортом. Лишь после Белостока, ближе к утру, обстановка разрядилась. В небе висит стареющий месяц, на дороге пыль, поднимаемая впереди идущим БА-10. Высоко прошли возвращающиеся ДБ-3, видимо, бомбившие ночью Варшаву или Берлин. Несколько машин пошли на снижение, сядут где-то поблизости, видимо, повреждены. Вообще-то они базируются много дальше, под Витебском. Заскочил ненадолго в штаб и поехал в Прешовец к Барбаре. Возвращаться в крепость она не захотела, живет у родителей, ей скоро рожать, и с матерью немного спокойнее. Рудский лес немцы почти не обстреливают, так как тяжелой артиллерии там нет».